27 июня 2030 года. Ядро галактики Млечный Путь. 25 тысяч световых лет от Солнца. Родовая планета А клана старших. Горный хребет в 2000 километров от клановой резиденции. Аммиачный раствор ярко-синего цвета взметнулся перед галфом, облаком мельчайших брызг, мгновенно превратившихся в полупрозрачное золотистое облако, в глубине которого сформировалось объемное изображение. «В центральное хранилище данных поступил информационный пакет, полученный от артефактов-блокираторов кораблей контрольной группы», — прошелестел в голове ученого бесстрастный доклад вычислителя. В объеме облака сформировалось схематичное изображение галактики с отмеченной на нем неровной поверхностью, ограничивающей пределы досягаемости сканеров стационарных порталов. Именно эта поверхность неформально считалась границей протектората, и ее только что пересекли те самые корабли, которые на глазах галфа исчезли в древнем портале, модифицированном Ордой. Подполковник Вершинин вернулся из мира древнего противника старших и принес с собой бесценную информацию, о существовании которой никто, кроме галфа, пока не знал. Ученый предполагал, что рано или поздно землянин сможет найти дорогу домой, и заранее подготовился к такому развитию событий. Цинично воспользовавшись своим высоким статусом в касте исследователей, он замкнул на свою лабораторию информационный поток с артефактов-блокираторов всех кораблей, побывавших в системе Тинны, и прежде чем эти данные попадали в центральное хранилище, они тщательно отфильтровывались, очищались от всех событий, связанных с функционированием древнего портала, а нужные сведения поступали только галфу. За такое самоуправство ученый мог лишиться всех титулов и привилегий, но галфа это не пугало. Он просто нутром чувствовал, что привычный мир стремительно меняется, и не сомневался, что в новой реальности все его мелкие грешки уже не будут никого интересовать. «Ну, здравствуй, подполковник», — вслух произнес галф. «Одно беспокойство от тебя. Опять заставляешь пожилого ученого отрывать щупальца от родной планеты. Вычислитель, готовь корабль к вылету». «Точка назначения?» «Рукав щита Центавра. Регион темных туманностей. Сектор звезды Бейт». «Выполняю».